Книга третья. Пролог. Строительство, а точнее перестройка корабля, близилось к завершению. Оставалось добавить к оборудованию второй комплект заклинаний, необходимых для другой вселенной. Быстро справиться с этой задачей мне помогли жены. Заодно девушки приобрели опыт и навыки в работе по иным законам мироздания. Примерно через месяц мы были готовы вернуться в пространство, которое было родным для большинства членов моей семьи. Отлет происходил тихо и без всякой помпы, поскольку собирались быстро вернуться. Разогнавшись до нужной скорости, корабль оказался в той же точке пространства, откуда когда-то капсула вывалилась из тоннеля. Укрывшись тенью, судно ушло в прыжок. По совокупным данным оборудования и духов, вокруг образовался привычный пространственный коридор. Дальнейший полет можно уже продолжать и без теневой завесы, которая скрывала нас от любого стороннего наблюдателя, обеспечивая секретность перемещения. Пролетев в подпространственном туннеле положенное время, вышли из прыжка в расчетной точке. Результат порадовал и тут же огорчил. В родную вселенную мы вернулись, но выскочили в каком-то непонятном месте. Вблизи ничего не было. Вообще ничего. Пустое пространство простиралось на невообразимые расстояния. Дух. Шеф, поздравляю, наконец попали домой. Но мы в некотором смысле идиоты. Тень не так проста, как казалось. Да и переход между вселенными, похоже, имеет свои законы. Рейн. Насколько понял, корабль в межгалактическом пространстве. Дух. Мало того, в неизвестном пространстве. Вблизи не вижу знакомых очертаний галактик. Хотя родной мир духов доступен. Мы как бы дома, но слишком далеко от родных мест. Если бы не имели фотонных разгонных двигателей для прокола, то разогнаться для прыжка нам бы не удалось. Здесь отсутствуют центры тяготения, чтобы использовать антигравы. Это единственная приятная новость. Теперь неприятные. Если корабль сейчас куда-то прыгнет или уйдет в прокол, то вернуться в родную систему Сайлы быстро уже не удастся. Текущие варианты настроек, да еще с учетом влияния такой непонятной субстанции, как тень, не сможем сохранить и запомнить. Из этой точки можно лишь вернуться назад, да и то абсолютной гарантии не даю. Рейн, надо возвращаться. Попробовать можно и позже, когда лучше разберемся с тенью, пробормотала Лиена, задумчиво глядя на мужа. Как бы не хотелось попасть домой, проводить эксперименты с прыжками и проколами не стоило. Тартара молча кивнула, одобряя высказанное мнение. Сайла, как обычно, промолчала, хотя и так понятно, что с предложением она тоже согласна. «Надо хотя бы родным дать знать о таком казусе», соглашаясь, грустно кивнул в ответ. Мысли-связь из-за невообразимой дальности по-прежнему не работала, но эмоции должны передаваться лучше, чем из другой вселенной. К тому же семейный карман способен работать независимо от расстояния. Что я тут же и проверил, послав волну радости и забросив в своеобразный семейный почтовый ящик сообщение на кристалле. Ответная волна чувств пришла быстро. А вот послание пришлось подождать. Ответ. Сын, я, конечно, знал, что ты авантюрист, но не настолько же. Ты вообще представляешь, что такое якорь и для чего он нужен. Если бы не таскал повсюду жену, мог бы вернуться к ней еще в момент покушения, а не вываливаться в чужую вселенную. Да даже оттуда смог бы выбраться легко и просто, перейдя к якорю. Лупить наместников как-то не принято, поэтому считай мои слова некоторым подобием порки. Хорошо, что чему-то научился и овладел новыми разделами магии, но зачем же повторять собственные ошибки? Зачем потащил в полет все якоря, которыми являются твои жены? Что, не мог полететь в первый раз в одиночку? Тебя бы сейчас не волновал процесс возвращения. Считай, что тебя выпороли еще раз. Надеюсь, больше таких глупых поступков повторять не будешь. Разберем другие ошибки. Туда вы попали на прыжковом корабле и с тенью от двух человек. Оттуда летели уже на совсем другом агрегате и с тенью, созданной четырьмя магами. Вполне логично, что в этом случае корабль и должен попасть куда угодно, но не в то же место, куда вы хотели. Я уж молчу о самой тени, поскольку даже не представляю, что это вообще такое. Больше разжевывать выводы, думаю, не требуется. За информацию о принципах построения магии чужого мира большое спасибо. Такого опыта в нашей семье до сих пор не было. Переложи к себе на корабль и в личный карман из семейного некоторые подарки. Они тебе пригодятся. По мере освобождения места добавим в него новые. Для собственной империи вам будут нужны многие вещи. Перед обратным прыжком забей корабль под завязку. Надеюсь, у тебя уже хватит сил это сделать. Образцовый портал работать в той вселенной не будет, но, надеюсь, через некоторое время сможешь его повторить, просто заменив заклинание на аналогичное. Тогда у нас появится нормальный проход между вселенными. Неважно, когда ты вернешься, мы будем ждать. Оставленные тобой дела контролирует мать, так что за это не переживай. Попробуй разобраться с тенью, но прошу, делай это один. Незачем таскать за собой жен. Со временем построишь работающие порталы, тогда и будем ходить в гости. Среди подарков в кармане достаточно магических штучек с автономными преобразователями энергии. Амулеты и артефакты должны работать и в той вселенной. Еще накидал кучу искинов, в том числе и древних. Для управления государством самое то. Технология различных производств у них в памяти имеется, так что подстроишь под себя. Теперь по поводу политики. Чем больше миров свяжешь с нами, тем сильнее станет империя. Раз уж попал в интересное место, займись исследованием. Технология проколов интересна сама по себе. Загружу ученых. Создание динамических порталов для перехода на заданные расстояния обещает значительное усиление государства. Считай, награду заслужил. Еще одну награду получишь за тестя. Из-за вашего исчезновения добраться до дочери с визитом он не успел, но зато познакомился с твоей матерью. Сейчас они на пару обрабатывают око короны, да и всю конфедерацию для присоединения к империи. Надо сказать, это у них отлично получается. Теперь о личном. Все очень рады за тебя. Не каждому удается за такой срок построить личную семейную пирамиду. Так что сын пошел в папашу, с чем и поздравляю. Еще раз повторю, береги жен. Это надежный обратный билет из патовых ситуаций. До встречи, отец-император Лекс Леший. Трудно не согласиться с твоим отцом, усмехнувшись, произнесла Сайла, прервав мысленный поток моего самобичевания. Но все же, не будь той ошибки, не встретил бы меня, да и Тартара не скоро бы попала в семью, как жена. Остальные быстренько согласились с высказыванием. Поддерживаю. Иногда ошибки полезны. Главное, чтобы ты после них выжил. Отец знал, что дарить. Самым дорогим подарком, кроме портала, оказался целый десяток настоящих искинов, созданных на базе технологий древних. Даже один из них может управлять целой звездной системой. Так что намек на освоение новых миров был более чем прозрачный. Обнаружилось еще много интересных новинок в переданных ящиках. Переместив самые дорогие подарки в наш семейный карман и забив остальными свободное место в корабле, мы занялись подключением Искина к системам управления. Пока начинался разгон для обратного прыжка с использованием обычного фотонного двигателя, нашлось время, чтобы более внимательно рассмотреть все присланное отцом. Среди подарков обнаружились и кое-какие более совершенные системы, предназначенные для космических кораблей. Так что, работой по модернизации нашего небольшого летающего склада, мы занимались до самого перехода. Сайла права. Во многом упреки отца обоснованы. Я действовал, основываясь на эмоциях. Хотелось получить все и сразу, а надо обязательно сначала проверять теорию, а уж потом вести куда-то жен. Вот кто мешал сначала слетать самому? Вопреки опасениям, обратный переход прошел нормально. Корабль вынырнул из тени на краю системы Зета. Новый Искин полностью контролировал переход, собрав с корабельных систем огромное количество информации для дальнейшей обработки. Улетая, мы не предупредили друзей о том, когда вернемся. Однако в видимом секторе курсировало сразу два военных корабля уже моей империи, входящих в состав небольшого флота, который в скором времени должен вылететь к родной системе Крилов. Майрон активно готовился к ее захвату и присоединению к нашему государству. С этой целью он и обкатывал на краю системы новые корабли, одновременно дожидаясь нашего возвращения. Встреча с друзьями на Мокрой прошла весьма бурно. От народа не скрывалось, что император отправился к родному миру, так что пришлось вести себя соответственно, то есть, как обычно, делать вид, что все удалось точно так, как планировалось. Этому очень поспособствовали привезенные искины. Подключение их к планетарным центрам управления запустило невиданные процессы в системе. Все-таки искины древних – это сила. Я внял советом отца, так что Сайла взяла на себя контроль над Мокрой, а Лиена занялась активным освоением системы под управлением главного искина. Подарки отца позволяли поднять технологию производства на заводах. Сам же для начала решил помочь Майрону с его родным миром. Намного более мощный новый искин судна позволял рассчитывать прыжки и проколы для множества кораблей одновременно. Тартару пришлось взять с собой. Возможности девушки в сканировании разума мыслящих давали неоспоримые преимущества. В крайнем случае, вместе удерем к другим якорям. Понадобилось некоторое время для перестройки космических кораблей, предназначенных для захвата и дальнейшего присоединения к империи новых галактических систем под требования привезенных нами искинов. По аналогии со своим кораблем, создал в них отсеки со сжатым пространством, что позволило более основательно снарядить предполагаемую экспедицию. Утечки секретных сведений и технологий можно не бояться. Члены экипажей на кораблях принадлежали секте дракона, а значит, находились под магической клятвой. Такими же членами секты являлись и рабочие на секретных производствах. К тому же большинство современных заводов начали возводиться за пределами планет, ближе к астероидному поясу, где в основном жили шахтеры. Там имелось гораздо больше доступных для использования материалов. Да и неизбежные при любом производстве отходы не должны отравлять атмосферу пригодных для жизни планет. Ни сейчас, ни в будущем. Под управлением Элиона Морта, бывшего главы шахтерской колонии, создавался единый конгломерат добывающих, перерабатывающих и производящих заводов. Работа нашлась всем моим подчиненным. Все-таки система в целом пока находилась на уровне диких миров, за исключением космической промышленности, строившей с помощью магических технологий уже довольно хорошие корабли. Наконец, формирование экспедиции закончилось. Часть семьи Майрона пожелала присоединиться к нему и вернуться на родину. Их там знали многие, да и они знали многих современных политиков. Так что помощь они окажут немаловажную. Обещание, когда-то данное старику, я выполнил. Майрон получил личный комп «Кольцо с духом». Несколько сотен таких артефактов нашлось в одном из ящиков, полученных в подарок от отца. Духами обзавелись самые нужные люди из моей администрации, прошедшие преобразование в обучающем комплексе богов. Сильных магов все равно не получится, но зато духи будут их учить артефакторике вместо обычных учителей. Такие обучающие базы у потусторонних сущностей имелись. На этом подготовительный период закончился, и мы, собрав корабли экспедиции в плотную группу и разогнавшись после соответствующего расчета и скина, ушли в прокол, тем самым открыв новый этап. Эра зарождения и становления Великой Империи начала свой отсчет.